лови. Паркер вынырнул из собственных размышлений, так как кинетик швырнул в него. Деньги, но это деньги контрабандистов и мафии, так что потратить их на что-то хорошее будет благим делом. Я вот покушать покупаю, а то дешевый фастфуд не слишком полезен для здоровья. А хотя, ты же сверхчеловек, тебе пофиг. На Питера махнули рукой и продолжили осмотр склада. Ухо-хо, Палладий. Кинетик вытащил серебристый кофр с десятком слитков. Пиздец, Палладий. 10 килограмм. И это при том, что в этом мире грамм этого металла стоит 540 баксов за грамм, и продается только лицензированным компаниям, у которых есть контракт с правительством или армией, ну или у тебя бабла несколько миллиардов, как у Тони Старка, его, кстати, еще не спас охранник в высокотехнологичной броне. Но вот китайский террорист Мандарин имеется, и, судя по новостям, Старк заключил с китайским правительством контракт на постройку металлургического завода. Так что вскоре можно будет ждать появления железного человека. Но тут я буду использовать не неизвестную мне технологию микрореактора, который он использует в этой вселенной, а ту, что основана на электромагнитном полураспаде вещества, но для первичной реакции потребуется хорошее напряжение. И хоть в предыдущем мире были всевозможные реакторы холодного синтеза, но в скафандрах использовали батареи, емкие и, как полагается корпоративным изделиям, одноразовые. А тут есть возможность создать портативный реактор, а разобрав лишние трофейные бластеры можно соорудить щит от энергетических атак и, возможно, даже собрать ручной гравитационный манипулятор. Эта штука будет ультимативна против всяких бронированных ублюдков. Просто создай точку гравитационного воздействия внутри брони и получи банку с томатным соком. Я так в предыдущем мире случайно контейнер в шарик смял. Все же не вселенная, а какой-то плюшкопад. Осталось понять, как сделать из себя сверхчеловека без использования радиации, но для этого нужна копия установки по неогенике, она может ускорить процесс анализа ДНК, ну и нужно собрать хороший компьютер СИ для быстрого анализа данных. Так что пока уйду в героический отпуск и с утра попрусь в институт к Дебре, буду совращать блондинистые умы. Дебра читала газеты «Нью-Йорк Пост», «Дейли Бьюгл», «Сквер Гарден Пост» и собирала среднюю оценку действий своего парня, ну и сравнивала его с Человеком-пауком. И действительно, паук действовал мягче, а те, кого он задерживал, часто возвращались к своей деятельности. Она узнавала, но вот от ее парня преступники в придачу к сроку в тюрьме получали степень по инвалидности, что в подавляющем числе случаев отобьет у них желание выходить на улицы, пока там кинетик. Жестоко, но действенно. Мисс Уитман, я, конечно, понимаю, что читать о войне нового линчевателя с бандами интересно, но у нас еще много работы, и, кстати, где Паркер? Однорукий профессор пошел к холодильнику с образцами, вернув девушку в реальность. Да, профессор Коннорс, как там дела по поиску генетического шаблона человеческого организма? Неплохо, подвижки уже есть, но, как мы и предполагали, по оценкам, он будет работать очень медленно. Жаль, что доктор Крауфорд отказалась нам помогать, ее навыки по работе с генами и биохимией человека могли бы нам помочь, посетовал доктор. Кстати, а что насчет вашего молодого человека? Он дал достаточно много дельных советов. Ох, он сейчас занят, да и он по большей части физик и инженер, а не биолог. Дебра покачала головой. А судя по его познаниям и мышлению, он разбирается и в нашей работе. Нам бы пригодился всесторонний взгляд, хотя у нас есть Паркер, но он частенько опаздывает. Ох, Герман скорее будет кидаться едкими комментариями и тыкать только для него очевидные ошибки, и вроде бы ничего нового не скажет, но тук-тук, раздался стук в дверь. Дебра, ты тут фигней страдаешь, заглянула голова того, кого обсуждали только что. Герман, что ты тут делаешь, возмутилась Дебра. Да мне делать нечего, вот и решил заскочить, или ты сильно занята? О, доктор Коннорс, читал ваши работы, кое-где они весьма наивны, а еще они очень хорошо подходят к тайным программам по созданию суперсолдат, хотя, насколько мне известно, пока такие опыты заканчивались психически нестабильными уродами. Вот опять Герман сыплет сомнительными и не самыми приятными фактами. Не думаю, что кто-то использует лекарства в таких целях, молодой человек, возразил Коннорс. Да-да, ваша неогеника, модификация ДНК, представьте себе военных, у которых более крепкие кости, более сильные мышцы и, конечно же, суперрегенерация. Да вас сразу же засунут в подвал, чтобы вы клепали сыворотку в промышленных масштабах. В лаборатории повисла тишина. «И что же вы посоветуете?» – спросил Коннорс с несерьезным видом, но серьезным голосом. «Ну, сделать сыворотку с временным действием, достаточным, чтобы хватило для излечения от ранения или регенерации поврежденных органов, ну и то, что вы привязали сыворотку к неогенному гамма-излучателю, плюс, вещь редкая и штучная, да и на учете. Так что такие вещи всегда будут держать под охраной, ну и нужно механически ограничить излучатель на нужной частоте, чтобы всякие умники не экспериментировали, это исключит из уравнения кучу несчастных случаев от криворуких операторов. Ну и все это сократит процесс сдав колоть сыворотку, облучить, отправить в палату. Хаем, а не хотите устроиться к нам на работу?» Коннорс сделал прямое предложение. «Не, не вижу смысла, еще стану целью какого-нибудь психопата с замашками властелина мира. Или вы не смотрели новости за последний год?» От этого вопроса даже я смутилась, ибо новостями заинтересовалась только после его появления. А доктор Коннорс, была бы его воля, он бы из лаборатории не вылазил. Прогулка была информативной, мне выдалась возможность покопаться в неогенном гамма-излучателе, благо остаточное излучение было низко и быстро рассеивалось, так что обошлось без облучения. Сам неогенный излучатель был, ну, многоцелевым фазером, сменив часть параметров, и это мощный рентгеновский лазер, изменить еще пару настроек, и это уже микроволновый излучатель, который кипятит плоть и влагу. Тут даже можно было получить спектр биологической энергии, что производил человек, и это куда полезнее, чем гамма-излучение. Да, скорость изменения клеток от этого замедлялась, но лучше полежать пару часиков, контролируя процесс, чем ловить внезапные мутации от радиации. Ну а еще они напомнили мне про будущую жену Кривина-охотника. У нее в загашнике валялась одна интересная сыворотка, у нее хоть и были побочки, но у меня хватит учебного материала и знаний по генетике из другого мира. Но это опять планы на будущее, так что я просто вечерком скопировал формулу, которую она исследовала. Судя по записям, эта сыворотка делала то же самое, что хотел Коннорс. Она давала не только быструю регенерацию на уровне той же саламандры, но и обостряла чувства, увеличивала физическую силу, но побочкой была деградация восприятия мира до животного уровня. И деградация именно восприятия, а не ума, так что если ты гений во многих областях, то приняв сыворотку, ты станешь альфа-хищником. Примерно та же херня, что у доктора Коннорса с его бодягой. В общем, пару недель я сидел дома, читал научные работы местных кулибиных от генетики. Также еще три раза ходил с Деброй на свидание, она жаловалась, что из-за каких-то умников у нее прибавилось работы. Эх, знал бы, что за умники, головы бы им открутил. Хе-хе. Ну и еще разок сталкивался с Фелицией и понял, что не зря ношу сумку с кастетом и вкусняшками, так что она была нагло накормлена и поглажена. «И все же, кто ты такой?» – спросила блондинка. «ФФ, герои не раскрывают свою личность, как и альтер-эго. Но ты же говорил, что злодей», – возмутилась она. «Ну да, я злой герой, я беспощаден к бандитам и очень ласков к своим, так что расскажу только за поцелуй». Поиграл я бровками. «Но я же видела тебя с этой Деброй с биологического курса», — возмутилась снова. «Хэмэм, тогда так, ты в засос целуешь мою симпатягу Дебру, и, став ее девушкой, я смогу тебе довериться. Да ты, да я, уу-у, извращенец, а сама красная от собственных фантазий. Ну как хочешь, ладно, бывай, киса». Потрепал я ее макушку и пошел домой, оставив возмущенную Фелицию наедине с собственной фантазией. На собрании глав мафии Нью-Йорка были самые влиятельные люди города с криминальной точки зрения. Амбал, он же Уилсон Фиск, седовласый, Сильвия Манфреди, глава итальянской мафии, Кувалда, настоящее имя никому не известно, является главой нью-йоркской сети контрабандистов, Дойл Бирн, рыжий невысокий человек, глава ирландской мафии, что держит Бруклин. С этим кинетиком нужно разобраться. Даже сорвиголова не столь сильно вредит бизнесу своими избиениями шпаны, но кинетик выводит из дела слишком много ребят, мы уже все понесли достаточно убытков как материальных, так и финансовых, вещал седовласый. У меня осталось 4 точки в доках, но последняя стычка показала, что хоть он и слаб к лучевому оружию, но не гнушается поднять винтовку с пола и использовать ее по назначению, а тяжелое вооружение – это лишнее внимание. Так что, Амбал, мне нужен хороший наемник, а не как в прошлый раз», – раздраженно произнес Кувалда. «Да, он вредит нашему общему бизнесу. Недавно он уничтожил весьма многообещающую точку инвестиций, я потерял внушительную сумму денег и перспективный проект. Я выделю тебе человека для охраны, но он туповат, так что ему нужен присмотр», – ответил Амбал, потеряв почти сотню миллионов на Лэндоне. «Опять один, надеюсь, он того стоит. Меченый хоть и был хорошим киллером, но, судя по скрытым камерам, помер весьма быстро», — скривился Кувалда. «О, Рина, тебе понравится, он может с легкостью сшибать машины, и, как ты, любит работать головой. Хе-хе», — посмеялся Амбал со своей шутки, ну и другие тоже позубоскалили. «За время ничего не делания я смог написать свою версию ОС, операционную систему, и она из-за особенностей местной электроники была адаптивной, ну и имела нормальную графическую оболочку, ну и самое главное, были встроенные функции, которых тут почему-то не делают. А это менеджер файлов и антивирус, который будет защищать от несанкционированного дистанционного доступа к файлам. Бля, да я даже к тому же к Ксавьеру через сеть вошел на компьютер, а оттуда вошел в сеть подземной базы. И теперь у меня есть список всех его мутантов, мутантов из братства, и еще про пару сотен, что прячутся. В общем, я планирую создать ОС и потом клепать обновления, а еще продавать игры. И хоть тут ничего круче первой Half-Life не запустить, но даже первый Doom с HD спрайтами зайдет на ура. Так что, переехав в новое здание, я зарегистрировал его как здание моей компании, после чего благодаря псионике и последующей головной боли получил патент на торговую марку Android, на ОС и на ее функционал. Алгоритм я оставил в тайне, и после всего я заказал у компании по производству дисков диски и обложки, ну и рекламу, после чего долго записывал установщики на них. Что-то я не продумал, а ведь просто не хотел давать исходники в чужие руки. Так что неделю эксплуатируя новенький компьютер, к которому подключил с десяток дисководов, я записал сотню тысяч копий, и только после этого пустил рекламу по Нью-Йорку. И я люблю всевозможные правительства, им главное плати налоги в полной мере, и все, ты чистый законопослушен. Правда, сразу покупать никто ничего не стал, но за неделю рекламной акции, где откровенно обсирались допотопные ОС с их работой через адресную строку и то, что моя оперативная система создана для всех, в общем, продажи стартовали, и даже сам Старк похвалил ее, сказав, что это лучшее программное обеспечение для персональных компьютеров. А еще Пипперпотс созванивалась по поводу продажи моей наработки Старку. Хорошо, что моя компания не имеет акций, а я в ней единственный работник. Так что, заказав оборудование для записи дисков, я напечатал еще 2 миллиона копий ОС Android. Ну и пришло время вернуться к херойству. У меня там Кувалда не до граблика ХМ, не уничтожен, да. Так что я отправился к этому сицилийцу, в его главный полулегальный док, и там было подозрительно мало народу, хотя в офисном здании свет горел, да и шикарный Rolls-Royce 50-х стоял тут. В этот раз я побежал прямиком к главбоссу, и, конечно же, меня засекли, начали стрелять, но меня уже не остановить. Но как только я приблизился к зданию, «Рина, схвати его», из окна высунулся Кувалда и позвал мне проблем. После его окрика стенку стоящего рядом контейнера разрывает, и оттуда вырывается детина в костюме носорога. В мультиках и комиксах этого не показывали, но у него есть складочка для мудей. Ну и костюмчик и вправду с ним сросся. Но такие мелочи мне сейчас не помогут. Я резко остановился и точным и мощным импульсом бью его в голову так, что смотрелось, будто я рукой его ударил. Но это только остановило его. Принимаю на согнутую в локте руку его удар с левой, и хоть костюм поглотил удар, но меня все равно пронесло пару метров. Так что, пользуясь его неуклюжестью, стараюсь уходить от захватов и прямых ударов, накидывая ему в его рожу, что крайне неудобно, рост у него где-то 2,30, так еще от ударов у него только легкие покраснения появлялись, а бил я кинетическими импульсами. Так что один раз пришлось принять его удар рукой на торс для зарядки кинетического накопителя, так как простая батарея уже просела наполовину, но это из меня чуть дух не вышибло. Зато я высадил ему в рожу весь этот заряд, это заставило его сделать сальто и звездочкой впечататься в контейнер. И это вырубило этого гада, так что я злой повернулся к Кувалде, что откуда-то достал Томми Ган. Но это мне на пользу, так что, получив заряд, я запрыгнул к нему на лестницу. И чтобы он не убежал и не мешался, сломал ему ноги, а то он уже прицеливался в меня головой. Экспресс-допрос дал мне знания о местных боссах и их заместителях, и как же я был рад, что тут нет Магги, это был бы сраным геморроем. В общем, пока я разбирался с кувалдой, Рина куда-то смылся. Кувалда научным оборудованием не барыжил, так что поживиться мне было нечем, если не считать наличку. Так что, грохнув его и искалечив его приспешников, я отправился домой. И это твой новый дом? Почему тут так пусто? Ходила по комнатам Дебра. Ты же вроде разбогател на своей программе. Пу-пу-пуф. Дебра, это здание моего офиса, и хоть я и живу тут, но зачем мне тратить деньги только на украшение интерьера? Я по большей части минималист и не понимаю, как девушки могут наводить уют в помещении. Так что пошли в постельку праздновать покупку новой кроватки. Взял ее за талию. Эф-эф. Парни, вам только одно и нужно. Закатила она глаза. С тех пор в моем доме и ванной комнате стало появляться все больше и больше ее вещей. Ну и появились неприхотливые растения и шторы. Глава 2. Целых полгода потребовалось на обустройство тайного логова. Так еще пришлось делать охранную систему в своем доме. А то все думали, что я там храню что-то важное. Ну и пришлось ставить тазерные турели, которые заставляли танцевать бжигу-джигу всяких воришек. Ну и я дождался, когда Квинтин Бек вышел оттуда, после чего он отправился в старый павильон спецэффектов, где этот гений от мира Упараши создал машину для производства полностью кристаллических кубиков проекторов. Этот пидор каким-то образом создал фотонику, электронику полностью на оптоволокне. Так что, стрельнув ему в задницу дротиком снотворного, я забрал приборчик и самого несостоявшегося мистерия в свое логово. Там я буду тщательно копаться у него в памяти. И если быть честным, он и сам не понял потенциала своей технологии. По его мнению, это просто прорывная работа в области оптики и голограмм. Но, блин, он даже методом тыка сделал кремниевый аккумулятор для своих кубиков. И эта технология почти полностью невосприимчива к электромагнитным импульсам. Ну и благодаря кристаллической компоновке и миниатюризации я могу сделать эскин. И он будет размером с чемодан, а не дата-центр на пару сотен метров. В общем, мистерия дед, ибо он псих, ну реально, на съемках фильма, из-за которого он и сел, он ради зрелищности решил пожертвовать вертолетом и его пилотами, типа потом из-за настоящей гибели и крушения фильм будет лучше продаваться. Ну не псих ли? И ведь он хотел стать как доктор смерть, психанутые врачи, что спасают пациентов от жизни, но только для актеров. Ну, а я стал модифицировать его станок по распечатке голокубов и создавать архитектуру для будущего эскина, и первое, что я сделал, так это физические ограничения для будущего эскина, ибо восстание машин мне не нужно. Но этим я занимался днем в свободное время, так как у меня есть девушка и ее подруга Фелиция. И каюсь, я немного на них повлиял ментально, но теперь у Дебры есть подруга. И хоть Фелиция еще не решилась поцеловать Дебру в засос, но скоро любопытство ее доконает. Ей очень интересно, что я скрываю, и она этим достает Дебру, а та всеми силами отнекивается и увиливает от этой темы, что, в свою очередь, еще больше подогревает интерес Харди. Ну и еще один плюс от их общения, Фелиция затащила Дебру в спортзал, и хоть у моей блондинки и так была хорошая фигурка, но теперь ее попка получила более привлекательные округлости. Да и вообще ей как девушке полезно иметь того, кто с ней на одной волне, с кем можно поперемалывать мои косточки. Ну и через пару месяцев мне пришлось давать подзатыльник доктору Коннорсу, так как его регенеративная сыворотка, и мы опробовали первый образец на мышах, и конечность отросла за пару дней. Но этот дебил не пожелал ждать завершения клинических испытаний и смотрел на сыворотку как наркоман на дозу во время ломки. И не зря я его остановил, мышка вскоре отрастила себе хвост, как у ящерицы, да и позвоночный столб изменился. «Ну что, хочешь себе палку в жопе?» Со злорадной улыбкой спрашивал я недовольного Коннорса. «Заказывай поросят и меняй комбинацию изъятых генов, вы явно лишнего хапнули. Паркер, кстати, тоже был тут, и работа снова завертелась». Но даже имея такой провал, финансирование проекту прибавили, вернее, не так, его оставили на прежнем уровне, но продлили сроки его сдачи, так что вроде как злодей-ящер отменяется. Ну а я по 2-3 раза по вечерам выбирался на патрули ломать ёбла бандитам, это, кстати, снизило количество правонарушений на 22%, но только в вечернее время, днем они хоть тоже и потише, но получилось так, что Паркер частенько днем ловит всяких отморозков, жертвуя своей личной жизнью. Ну и Джей Джона чего-то не любит паука, А ведь тот все же сделал себе модулятор голоса и костюм слегка подновил кевларовыми вставками на торсе, предплечьях и ногах. Хотя я понял, что этот Паркер не самый сильный из паучков, его максимум в поднятии грузов 2 тонны, его скорость мышления всего в 2 раза выше простого человека, и соображалка у него так себе, так как он все еще сперва болтает с преступниками, давая им пострелять во все стороны, разбить десяток машин, и только тогда ловит гадов. Хэмэм, а это мысль. Питер поднялся по будильнику в 7 утра, зевнув, направился в ванну, после чего посвежевшим вернулся в комнату, став собираться в институт. Расписание снова изменилось, и теперь их группу перевели на утро, хотя раньше было удобнее, он мог до обеда попатрулировать город, после чего идти на учебу. И его внимание привлекла папка, которой вчера не было на столе. Почему Джей Джона Джеймсон желает сделать противоестественные вещи с жопкой Человека-паука? Питер прочитал название. Что за чушь? Правда, когда он вникнул в содержимое, понял, что это оценка его действий со стороны материального ущерба. И в конце был лист с цифрой общего ущерба, что он нанес частной собственности во время геройств. Потом шел краткий разбор его освещенных геройств с комментариями, как нужно поступать в таких случаях. И Питер был в шоке. Он нагеройствовал на 3 миллиона 27 тысяч долларов, а в конце была сноска про кинетика с цифрой в 63 тысячи, а ведь они начали почти одновременно. Так что Питер решил попросить у кинетика его потренировать. Где-то в Нью-Йорке сидел ехидный Шульц, не подозревая, что у него появится своя версия «Научите меня, Синси». Благодаря законно спизженной фотонике я доделал нейрошлем и даже очки дополненной реальности сделал, и теперь допиливаю и... попутно внося правки в работу шлема, но в принципе он почти готов, и после допилая можно будет откалибровать более точно. А пока я смог отказаться от жестового управления импульсов костюма, увеличить вариацию и форм кинетического воздействия и излучения. Это дало мне возможность лучше контролировать себя в воздухе при отталкивании от воздуха. Отклик костюма почти не имеет задержки, и теперь я могу испускать кинетические волны всем телом, как я и закладывал в конструкцию, так что свирепые обнимашки мне не страшны, я могу просто взорваться волной для освобождения. Ну и наконец-то собрал гравитационные манипуляторы, правда, пока не установил, а все потому, что до сих пор не закончил расчеты по дуговому реактору. Его можно, конечно, уже собирать, но пока мощность нестабильна, если верить расчетам. И пока я думал над реактором для своих хотелок, Джей-Джей все же создал Скорпиона. И это пиздец. Когда я вылез из тайного логова, они на пару с пауком натворили дел на 6 миллионов долларов. Надеюсь, ты возместишь ущерб, причиненный твоим уродцем. Влетел я в открытое окно офиса, где Джей-Джей пил. А, кинетик, еще один ряженый клоун, и чего вы дома с пауком не сидите? Оставили бы бандитов полиции, так нет же. Пьяно ответил он, закинувшись еще стопариком. Бюрократия и продажные копы, пока кто-то согласует задержание преступника, он ему уже сообщат, придумают алиби, и вообще детектив-наркоторговец, и его нужно посадить. И это один из самых мягких вариантов того, как поступают с честными копами, зачастую просто убивают его семью на его глазах, потом убивают его самого. Ответил я и пожал плечами, присаживаясь на диванчик, будто я не знаю. Поморщился он и опять закинулся стопариком. А по поводу ущерба, я же не Человек-паук, вот и чудненько. И по поводу паука, он хоть и идиот, но идиот добрый. После чего прыжками по воздуху тестируя обновку и прыгая в Бруклин, а то непорядок, ирландские мафиози не биты. И стоило мне пересечь Ист-Ривер, как я заметил десятки дронов, что летали над городом. Бля, Смайт и Амбал, вспомнил я про этих утырков. И вот дилемма, сейчас их убивать нежелательно, нужно дождаться появления гоблина. Но вот проверить действие гравитационных манипуляторов на нежных внутренностях робопаука я не против. Но дроны полетели в меня в суицидальном порыве. Отбившись от большей части, я схватил одного и в камеру произнес: «Смайт и Осборн Амбал, не играйте со мной, только я могу играть с вами». И мой измененный зловещий голос все же звучит внушительно. Правда, приходится менять настройки, переключая виртуальный ползунок. После обращения к людям на той стороне я сломал его корпус для изъятия батареи, ибо эта херя летала без двигателей. Пиздец тут любит технологиями разбрасываться. После этих слов я собрал почти все остатки дронов и со вздохом окольными путями попрыгал на базу. В это время на заводе Осборна три человека напряженно смотрели в монитор с помехами. Как он узнал? Сорвался рыжий мужик. Я не знаю, это вы предоставили нам информацию, мы всего лишь собрали дронов для поиска и средства его поимки. И при чем тут амбал? Осборн, ты говорил, что мы всего лишь будем ловить психованного линчевателя. В ответ наехал пожилой мужчина. Я тоже не знаю, зачем он это сказал, и я сказал все, что нужно знать, а ваша работа поймать этого кинетика. Надеюсь, ваше детище справится, сказал Осборн, и уходя кинул взгляд на многоногого кентвроподобного робота. Перебрав остатки дронов, я собрал 3 килограмма обмотки, выполненной из медно-золотого сплава, и это с поврежденных антигравитационных модулей. Целые я исследовал и пожал плечами, неплохо, хоть и примитивно, но механика инверсии гравитонов в принципе не меняется. Обмотку я решил применить в реакторе, и это дало стабильный поток цикличности в дуговом реакторе. И я хер знает, куда Старк тратил столько энергии в фильме и мультфильмах, что я смотрел, но по моим расчетам, даже если я буду нон-стоп пользоваться гравитационными и кинетическими излучателями, я смогу это делать 6 лет, не меняя стержня. И это при условии, что я буду держать себя в воздухе. И поэтому я заказал ручной многофункциональный металлургический верстак для создания жесткого каркаса для моего костюма. Синяк от удара Рина не проходил весьма долго. Благо ворованных и честно заработанных денег хватало, да и пока Мандарин держал Тони в плену, акции его компании хорошо упали, и я купил 3,5%, но после того, как его охранник доблестно спас шефа и продемонстрировал броню с новым полимерным металлом, его акции снова взлетели в цене, и я стал получать от 11 до 15 тысяч баксов в месяц. Ну и Doom хорошо продает мою операционную систему, так что потратить 500 000 я вполне могу себе позволить. После всей возни освободился только к следующему вечеру, но теперь я избавился от 4 килограмм весьма энергоемких батарей и поменял их на 400-граммовый реактор. Разместил его под бронепластиной на спине, так как у меня нет сиська лазера. Прилетев в Бруклин, я занялся поиском криминала и выбиванием из него сведений. Так что, потратив полчаса на проход по цепочке, я обнаружил весьма крупный притон, и по предварительным оценкам со сканеров брони в здании около 200 человек. В основном это всякие наркоманы, но и по собранным показаниям тут хватает бандитов. Эх, сюда бы паучка, чтобы посмотреть на грязь. А тут был полный фарш, и дети, что пропали от недели до месяца, просто торчки, проститутки, дилеры, их охрана, сутенеры. И мне до того неприятно было тут как псиону и как человеку, что я начал сжимать виновников и тех, кто тут зарабатывает на людях, в мясной шарик. Правда, потом, когда я отпускал гравитационный манипулятор, этот шарик взрывался мясным фаршем, и все виновные в появлении этой выгребной ямы подохли. Алло, Террили, это кинетик. В Бруклине на перекрестке 87 и краткая улица и авеню есть жилой комплекс на 7 этажей. Это притон, тут есть с десяток подростков, что числится пропавшими, они обколоты героином, так что помимо наряда полиции советую пригнать кучу врачей. Конец связи. Нейрошлем, сетевой модуль, позволяют мне звонить, но не заходить в интернет, ибо его толком еще нет. Ну да ладно, после того, как закончил тут, полетел к влиятельному бизнесмену, которому и принадлежал этот притон. Сюда он свозил детей неугодных ему конкурентов или самих конкурентов, где они издыхали, зачастую гния заживо. Это я узнал у главного смотрящего в притоне. А сам притон появился с разрешения мафии и был одной из крупнейших точек в городе по сбыту и обкатке новой наркоты. Прилетев в его шикарную квартиру, связал, нашел камеру и псионикой заставил его рассказать все и в деталях, после чего перетянул ему ноги и руки ремнями и раздробил ему конечности, после чего вызвал копов и полетел к мафиози, но, ебать, увернулся я от какого-то робокентавра. Что за ебанина? Пришлось упрыгивать, удирать от робота в сторону ближайшего безлюдного пустыря, а именно кладбища, и при этом приходилось держаться всегда выше робота, чтобы тот случайно кому-нибудь в окно не выстрелил лазером. Добравшись до кладбища, я сблизился с роботом и создал точку притяжения в его голове груди, робот без головы, но с торсом. И судя по дыму и тому, как он кучей хлама рухнул, там сломалось что-то важное, а вот броня даже не погнулась, так что при помощи вибраций выбил все болты и снял себе лист металла. Ну и я стал ждать копов, и приехал сам комиссар полиции города Нью-Йорка. Правда, я узнал его только по форме, а не по имени. «Сдавайся!» – крикнул этот альтернативно одаренный. «Я хочу подать на Нормана Осборна в суд за применение против меня боевого военного робота в черте города без разрешения и согласования с властями», – сказал я через усилитель голоса, и от моего спича все как-то неуверенно замерли. «Этот робот действительно Осборна?» – отмер комиссар. «Тут на каждой детали его имя, ну и я знаю, кто и зачем его построил. Так что я тут жертва, а преступник Осборн?» Я всего лишь защищался и спрятал лист металла за спиной, после чего ножкой шаркнул. И только комиссар хотел что-то сказать, как подъехали грузовики эскорта. Правда, увидев меня, из машин никто не вылез. Комиссар тяжело вздохнул и: «Кинетик, сдавайся, и мы во всем разберемся, но тебя не ждет ничего хорошего. Ты обвиняешься в массовых разбоях, множественном убийстве и порче городского имущества. Я с вами прокачусь, но потом пойду домой. Мне завтра на работу, так что я с вами на часа полтора максимум». У комиссара задергался глаз. «Бросай оружие, если такое имеется, и садись в машину», — скомандовал он, но я поднял руку, как в школе. «Хрррр, чего еще? Я знаю боевые искусства. Значит, мое тело – оружие. Мне упасть на землю, в машину, живо», — и указал на спецназовский грузовичок. Я пожал плечами и пошел под круглые глаза окружающих, но на входе в грузовичок мне протянули наручники. «На жену свою будешь их надевать, ну или она на тебя», — после чего под неловкие улыбки уселся с куском брони робота. А как ругался комиссар со скорповцами, я уже не слушал. «Так ты мутант или что-то типа того?» — спросил один спецназовец, пока мы ехали. «Не, я просто дохера умный, вот и сделал себе суперкостюм, почти как у охранника Тони Старка, но не металлический, а пули держат получше некоторых бронещитов», — посетовал другой спец. «Ну да, я же не человек-паук, от пули уворачиваться. Дорогой костюм?» — снова первый спецура. «Не, я тогда потратил 3 штуки баксов, месяц на лапше жил, но сделал, ну а после разгромил пару баз мафии, собрал налички, улучшил костюм, так что он накупил себя уже 100 раз». И снова замолчали, и так до самого участка, где я был усажен в комнате для допросов, ну и я потребовал бесплатного адвоката. «Здравствуйте, я Натали Ритман, ваш бесплатный адвокат», — зашла серьезно высокая рыжая девушка через час ожидания. «Замечательно, я хочу подать в суд на Осборна за применение боевого робота с тяжелым вооружением против меня в черте города. Более вам знать и не нужно, с другими проблемами я справлюсь сам». А сам аккуратно прошелся по ее поверхностным мыслям. И да, она из местного щита, и это агент Ха, или, как написано в ее первом паспорте, Наташа Романова, не опечатка. Она осмотрелась, получила сигнал по наушнику, кивнула. «Я не совсем ваш адвокат, я представитель секретной организации по контролю и слежению за террористами и контрабандистами, и мы бы хотели...» «Не интересует, ибо в ваших словах я не заметил слов по уничтожению преступности». На это она мысленно скривилась, но внешне вида не подала. «Поймите, ваши действия, конечно, эффективны, но слишком радикальны». «Ну да, ну да, именно поэтому вы, имея полное досье на половину преступного мира, играете с ними в вуайеристов, вместо их единовременного уничтожения. Это значит, что вы не боретесь с преступностью, а делаете ровно то, что и сказали. Контролируете и наблюдаете». Снова перебил я ее. «Вы будете подавать на Осборна в суд или поболтать пришли? Простите, но это не кажется возможным. Фьюри назвал меня фантазером на мое требование по связи, в канал который я уже вклинился, но только как слушатель. Ну тогда я пошел, удачи вам дрочить на видео и фото террористов, вуайеристы херовы». Встал, подошел к двери и легкими кинетическими импульсами заставил вибрировать замок, из-за чего через пару секунд все болты в нем раскрутились, и я вышел из допросной, где на меня наставили оружие. «Я вам ваши пуколки в задницу засуну, если выстрелите. Тем более я говорил комиссару, что я тут на час-полтора, мне завтра на работу рано вставать», — и прошел мимо 2 трясущихся копов к окну, из которого и улетел. Правда, пришлось с себя и куска трофейной брони снимать жучки. Вообще, поверхностные мысли Наташки пестрели множеством образов на мои обвинения, и не сказал бы, что они хорошие, они все же приверженцы вынужденного зла. Ну и они также знают про вивисекторские опыты над мутантами в правительственных организациях, но нихуя не делают, ибо считают это приемлемой жертвой для защиты граждан. И хоть этот щит и вправду не подчиняется США и является тайной международной организацией, но, имея громадные ресурсы из серых схем, они не уничтожают зло. В общем, тайные организации, как всегда, кусок собачьего гуана. Амбалу пришлось подергать за ниточки, чтобы роботы вернули Осборну, и перенаправить их силы на Человека-паука, а вот для кинетика придется заказывать наемника из-за границы. Так, наемники, ага, группа «Дикая стая» проваленных заданий нет, ловили даже мутантов. Подходит. Оформить заказ и передать данные по цели. Хорошо быть центром преступного мира. Амбал с улыбкой откинулся на кресле. Ирландцев я все же нашел. Они, конечно, спрятались, но, поломав большую часть их банды, я нашел человека, который знал тайную квартиру, в которой сидел невысокий, почти квадратный медно-рыжий мужик. Допросив его и получив сведения по складам с оружием и наркотиками, а также его заначки с деньгами, я грохнул его. И теперь в Нью-Йорке осталось всего два криминальных босса, Сильвермей и Фиск. Так что сейчас эти двое распыляют свои силы, чтобы присвоить себе территории бывших друзей. Ну и я пока не сильно мешаю им, ломая шпану в переулках. И так как я закончил тайный проход в тоннель метро из моего логова, я решил спуститься и пробраться таким путем, а то я что-то зачастил полетами на север города. И проходя мимо старой ветки метро, я заметил очень хороший рисунок красивой длинноволосой девушки. А еще от этого рисунка шли мысли и эмоции. Ну и ее волосы имели странную полосатую расцветку. Желтый, розовый, голубой. И я вспомнил, где-то в метро живут мутанты, что перечитали Герберта Уэллса и назвали себя Марлоки. А эта девушка Томми, что может становиться 2D и притворяться рисунком. Вау. А я и не думал, что сюда спускаются, чтобы рисовать граффити. Я подошел к нарисованной девушке, став ее осматривать, как картину в музее. Какая четкость линий, прекрасная детализация, красивая личико и отпадная фигура. Я огляделся по сторонам и, не найдя никого с сканерами, расстегнул защиту паха. Не думаю, что художник будет жаловаться. Стал наяривать на красивую девушку, что в мыслях, что тут происходит. Я же всего лишь решила сходить проверить место под запасную базу. Почему он достал свою штуку? Черт, он положил руку на мою грудь и гладит ее. Уф, была бы у меня такая милаха, я бы ее из постели не выпускал. Жаль, что про такие шуточки никому рассказывать нельзя. Прыск-плеск, кончил я на нее. Жаль, до лица не долетело, но сейчас поправим. Стал я собирать капли и размазывать их по ее губам, а она застыла не от хорошей актерской игры, а от шока. Думаю, через пару дней приду сюда снова психов в метро с Шаполна. Довольно произнес я, оставляя девушку со смешанными эмоциями, ведь у них в банде хоть и есть парни, которые от человека не сильно отличаются, но выглядят они ниже среднего. А тут у девушки проскочили мазохистские наклонности, и она не знала, что делать, поэтому отстояла до самого конца. Я покачал головой и подумал, что великовозрастные девственницы самые припёзнутые. Стоит появиться чему-то эротическому в их целомудренной жизни, как фляга начинает свистеть. И зачем я вернулась? Ругала себя цветастая девушка-мутант, стоя у места, где городской герой сделал с ней непотребные вещи. Хотя он назвал меня красивой. Нет, я не должна себя так вести. Но все же встала примерно в то же место, где и в прошлый раз притворялась рисунком, и стала нервно ждать. И дождалась звука шагов. Пу-пу-пуф. Слушай, я извиняюсь за содеянное, так что с Ласи пошли перекусим, я тут недалеко в служебном помещении столик накрыл. Поговорим как нормальные люди. Кинетик встал пред ней, а она не знала, что делать, он раскрыл ее. Давай слазь, ты еще в прошлый раз мимику не удержала. Так ты все знал, извращенец, маньяк и извращенец. Томми возмутилась такому повороту событий. А я еще думала, что ты герой, ну, пришла сюда, чтобы я опять на тебя помастурбировал и намазал твои губки спермой. Тебе не кажется, что мы как бы в этом похожи? От такой постановки вопроса Томми не знала, как ответить, ведь она пришла сюда за этим. Поэтому она приняла свою трехмерную форму и сошла на старые пути. Вот и чудненько, пошли посидим. И кинетик повел ее вглубь старого тоннеля. Томми Ли Джонс, угу, ее родители были очень умны, назвав ее мужским именем, так еще и похожим на имя актера из другого мира. В общем, я интересовался, чего очаровательная девушка с модельной внешностью делает в тоннеле метро, на что получил отповедь на тему, что из-за мутации ее волосы и часть кожи сменили колер, и ее выгнали родители, и вообще она урод. Ну а я подлил ей винишко, успокаивая и говоря, что она красивая, и вообще, будь я злодеем, я бы ее прямо тут нагнул бы на столе, взял ее шикарные волосы и трахал бы ее, шлепая по сочной и сексуальной заднице. Отчего пьяненькая девушка краснела и возбуждалась, ну и в процессе успокоения я поглаживал ее в интересных местах. А хочешь, я устрою тебя на работу? Я знаю одно место, где пригодилась бы эффектная девушка на ресепшене. Будешь встречать людей, отвечать на звонки, получать зарплату, даже жилье могут дать, но я же мутант. Да и что это за место такое, куда возьмут мутанта? Снова начала напрашиваться на комплименты. Маленькая фирма по созданию программы игр на компьютеры, говорил я, гладя внутреннюю часть бедра. Тем более ты эффектная и привлекательная девушка, а это именно то, что зачастую требуется от секретарш. Я, наверное, должна посоветоваться с Каллиста. Всерьез задумалась Томми, ведь этим она сможет помочь своим друзьям в подземке. Кстати, о твоих друзьях, среди них случайно нет чувака, который может менять внешность прикосновением? Спрашиваю я, так как упоминание об цепочке преступлений, которая тянется с Индианаполиса, я читал, там красивых девушек превращали в уродин. Да, у нас есть Маска, но он только лечил раны, и то у него это не сильно хорошо получается, остаются шрамы, посетовала она. Чудно, тогда сообщи Каллиста, что он психопат. У меня есть целая папка с фотографиями и именами девушек от 16 до 25 лет, которых он похищал и уродовал. И если они захотят его своими силами задержать, то лучше позовите меня, если интересно, встретимся снова через пару дней тут. Мы еще немного поболтали, после чего я вернулся на свою базу, так как станок от Старка приехал. Так что целые сутки я потратил на создание жесткого каркаса из того листа брони и на модификацию самой брони, благо деньги позволили закупиться различным оборудованием, а благодаря ментальному внушению сделано это было на подставные личности по типу Хренвзадов, Папы Римский, Бэтмен. Ну и на следующий день я решился разносить обновку. Бзззззз, бдыщ. В момент очередного прыжка мне в ногу прилетел мощный энергетический выстрел, меня закрутило, и я упал на крышу одного из зданий, и это мне позволило спрятаться от очередного выстрела за вентиляционным турбодефлектором, который выстрел не пережил. Но я успел спрыгнуть с крыши в проулок, но из-за умершего кинетического излучателя приземление было кривоватым, да и я потерял в мобильности. Прижавшись к стенке, я стал ждать и дождался нескольких гранат, что я отправил в небо гравиимпульсами, а сам прыгнул обратно на крышу, заметив чуваков в белом и с эмблемой песца на плечах, и поняв, кто это, я гравитационными искажениями отразил лучевые выстрелы, сблизился и вырубил первого. И стоило мне прыгнуть во второго, как в меня полетела ракета. И вот ее откинуть в небо не вышло, ее взорвали дистанционно, из-за чего мне пришлось разогнать мышление до такого уровня, чтобы не получить инсульт, и при помощи гравитационных манипуляторов собрать взрыв и огонь в сферу, где он и потух через пару секунд. И уже не сильно церемонясь, притянул убегающего мужика к себе и дал ему отключающий подзатыльник, и полетел за ракетчиком. Вторую ракету я сразу сжал в трубочку до дистанционного подрыва, ну и еще сканировал ближайшие радиочастоты, быстро найдя нужное. Правда, говорили там на какой-то помеси польского и греческого, и я нихера не понимал. Зато я засек, где кто сидит. Так что началась охота на охотника. Итак, пока не осталась одна платиновая блондинка в очень обтягивающем костюмчике, который очень отвлекал. Ну и с хера ли вы сюда приперлись из Европы, в Зузу? На этот раз выстрел из мощной лазерной винтовки отразил гравитационным зеркалом, после чего подтянул ее и дал поддых. Ха, хы, хэх-хэх, пыталась она вздохнуть, ну а я придавил ее к крыше здания и разоружал ее. Я так понимаю, тебя нанял тот, кому я мешаю, а мешаю я Амбалу. Ну, ты продешевила, так что сейчас ты будешь расплачиваться за свои ошибки. И, связав соболь ее же с бруей, уложил девушку себе на колени. Ты поплатишься за это, шлеп, ГРР, шлеп, я отомщу тебе, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, 5 минут угроз и унижений спустя. Прекрати, не выдержала она позора, вот и чудненько, почаще бы встречать таких понятливых, но запомни, в следующий раз я вас не просто мягко вырублю, а перебью всю твою команду, а тебя заберу в сексуальное рабство для личного пользования. Посмотрел я на секси-наемницу. после чего улетел, и только по дороге домой узнал из полицейской волны, что в это же время на прием Джей-Джея напал робот-паук и унес Человека-паука, из-за чего мне пришлось криво прыгать в сторону завода Оскарпа, и подоспел тогда, когда в комнату, где был скованный Питер в новом костюме, вбежали болванчики Фиска, видимо, это и называют эффектом бабочки, благо его маску не сняли, а узнал я его по веб-шутерам, которые увидел сканером, да и костюмчик у него не тот, что сейчас можно купить. Неуважаемые граждане, я смотрю, вы тут закон нарушаете, и в сторону болванчиков с лазерными винтовками выстрелил кинетическими импульсами, пока они стрелять не начали, после притянул оружие и заберу трофеем. «Кинетик, тебя здесь не должно быть», – завопил Норман. «Да ладно, а ты-то откуда знаешь, где я должен быть, а где не должен?» Он заткнулся и не стал говорить, что отмашку на поимку паука дал Амбал, ровно тогда, когда на меня напали наемники. «Молчишь, вот и молчи. А теперь, дамы и господа, пора получать легкую степень по инвалидности». И вот тут они и обосрались. Я сломал руку старшему Смайту, а сборную и младшему Смайту с дроблением кости. К этому времени паучок очнулся от криков и матов. «Блин, и чего ты очнулся? Я уже хотел брать кого-то из этих ребят, чтобы они тебя поцеловали. Не-не, я по девушкам. И вообще, как ты меня нашел?» Отказался он от такого метода пробуждения. «Ты что, новости не смотрел? Недавно якобы кто-то украл робота Осборна и натравил на меня, но я-то знаю, что Осборн – кусок говна, и нихера у него не воровали. Вот и пошел спасать тебя, как только узнал, что тебя поймали. Кстати, я подошел к роботу и снова смял его внутренности в шарик. Новые трюки? Что это было?» – удивился паук. «Управление гравитацией», – сказал я, когда мы выбрались на крышу. «Это, черт, ты, наверное, реально умный, а меня этот робокентавр отделал весьма быстро. До сих пор ребра ноют», – пожаловался он. «Носи ранец с гаджетами, там ими гранаты, паутинные бомбы, световые гранаты, ну и измени состав паутины, чтобы сделать из нее себе костюм, она же куда прочнее спандикса. Я вообще поражаюсь твоим затупом», — говорил я, прыгая по крышам. «Я попробую. Эй, да у тебя повреждена нога», — заметил он, что я прыгаю от импульса одной ноги. «Ага, снайпер лазерным выстрелом повредил импульсный излучатель, благо я недавно укрепил каркас брони и мне ногу этим не сломало, но скоро я сделаю себе силовой щит и лазеры мне будут не страшны. Черт, это фантастика какая-то, гравитация, силовые щиты. Хотя, учитывая, что в тебя и меня частенько стреляют из лазерного оружия, мы сражаемся с боевыми роботами. Этот город все безумнее и безумнее», — пожаловался он. «Слушай, ты бы не мог поучить меня сражаться? Бля, давай и через недельку на пересечении Риверсайда и 73 и Краткой улицы встретимся, там есть заброшенный припортовый склад, а то у меня сейчас дел дофига, я и геройствовать не успеваю, работа, девушка, всему нужно успевать уделять внимание, так что приходится жертвовать геройством. Я, если судить по эмоциям паучка, сломал его мировоззрение, или мировосприятие, кому как удобнее. Только не опаздывай». «А, хорошо». И мы разошлись в разные стороны, я в сторону Гудзона, а Паркер в сторону института, как еще не додумались пустить рекламный дирижабль с камерой и системой слежения. Ремонт костюма занял часа два, после чего я вернулся домой, приготовил ужин, дождался Дебру, покормил ее, сделал массаж и уложил спать, да и сам завалился, ибо сегодня заебался. Я хоть и довольно тренированный благодаря тюремному спортзалу, но даже так полдня беготни по городу меня вымотало. Так что до 9 утра я просто выключился, завтрак я оставил еще вчера, так что Блонди ушла сытой, а я, проснувшись, стал дописывать и мне уже надоело самому ходить, примерно так я и провел первую половину дня, пока не вспомнил, что скоро встреча с Томми и Каллиста. Так что я побежал в тайное логово, где переоделся и взял подготовленную папку с делом маски, после этого быстренько добрался до того служебного помещения, где раньше, лет 30 назад, была комната для обслуги тоннеля и коммуникаций. И никого не найдя, я уселся на стул, играя при помощи нейрошлема в Doom, и это заняло около часа, прежде чем они пришли. «Ну наконец-то, а то я уже хотел идти на работу. Привет, пошлячка, и ну не знаю, есть одна шутка для тебя, но тебе не понравится». Каллиста на это только выгнула бровь. «Так это ты тот герой, что так увлек нашу частюлю?» — спросила женщина с одним глазом и возрастом от 30 до 40, и если ее откормить, причесать, то даже будет неплохой на вид. Ага, вот тебе папка с делом по маске, думаю, тебе понравится. Двинул папку по столу, и она села напротив, начав читать, попутно просматривая фотографии девушек до и после. Это, да-да, штамп жанра психологических отклонений на почве чувства неполноценности. А самое прикольное, что он может сделать вас всех людьми модельной внешности, после чего вы бы купили поддельные паспорта и начали бы новую жизнь, но он не будет этим заниматься, ибо только он решает, кто будет красивым, а кто будет его сучкой. Я уже составил его психологический портрет, ты его должна была увидеть. Да, тяжело сказала она, и что ты предлагаешь? Отдай его мне, я, видишь ли, хоть и обычный человек, но мне глубоко насрать, кто ты, главное, что ты не человек уебан, и я могу изучить его способности, после чего помочь вашим со сменой внешности. Правда, я сделаю это где-то через полгода-год, а взамен я через 2 месяца буду поставлять вам регенеративный гель, он отлично заживляет пулевые и ножевые ранения. И зачем мне отдавать тебе мутанта на опыты? Сурово спросила женщина. С того, что в городе уже произошло 2 случая с момента его приезда, благо изменения он сделал только косметические и девочкам помогли. И если это произойдет снова, я приду, и меня не остановят никакие мутанты. Навожу руку на железную полку, и та сминается в неровный шарик. Ты мутант? Нет, я псионик. Это те люди, что без всяких геномов X развили в себе силу разума. А это чтение мыслей, эмоций, телекинез и прочее. Правда, от чтения мыслей у меня башка болит, но я намереваюсь это поправить в скором времени. Что за чушь? Без мутаций нельзя получить такие силы. Возмутилась она. Ты это магам скажи. Эти ушлые уёбки чего только не могут. Пожаловался я. Магия? Серьезно? На меня посмотрели, как на душевнобольного. Вот не надо мне тут. Один нью-йоркский колдун раз в месяц точно с демонами дерется, и делает это настолько тихо, что ни в одной газете не упоминается. Кстати, нужно будет заказать у него парочку артефактов. Это правда? Магия, демоны и прочее? ХМ, судя по ее эмоциональному и ментальному фону, она как-то слишком быстро все проанализировала. Ну да, а покровители у земли не Иисус, а Асгардский пантеон, с Одином, Тором и Локи. Евреи на кресте тут вообще ничего не решают. Пожал я плечами. Не, другие пантеоны тоже что-то делают, но в основном это все оборачивается катастрофой, или вообще приходит потусторонняя ебака, что может съесть все души на земле, из-за чего боги поднимают свои жопы и убирают за собой мусор. Так что будем делать с маской? Просто либо вы мне его отдаете, либо отправляетесь в Волгаллу, пытаясь его защитить от меня. Хорошо, завтра встретишь нас в 1-й ветке метро, надеюсь, знаешь, где она. Это та, что 27-го года постройки, спросил я, и она кивнула. Ладушки, хлопнул я в ладоши. Томми, работать идешь или объедки наши все, и вообще это мода. Насчет работы, ты уверен, что проблем не будет? И что за контора? Включилась в обсуждение коллиста. Компания из IT-сферы создает программное обеспечение, систему защиты файлов и игры на компьютеры. Слышала про игру Doom? На это она закатила свой глаз. Половина подростков оккупировала единственный компьютер в поселении. Я уже устала их гонять. Так кто там работает? А то я не интересовалась этой компанией, лишь слышала, что ее владельца похвалил Старк. Там работает только один человек, ее основатель Герман Шульц. Ему, как и мне, вообще индифферентно на то, кто ты, главное, не впутывайте его в свои штучки, а если за Томми придут, то у него в холле скоро установят робота-охранника, и тот, судя по моим данным, будет как железный человек по силе. ХМ, а ты много знаешь. Я там ловил всяких воришек и просто всяких бандитов недельку гонял, вот и узнал, куда же лезла вся шушера, а так я знаю подноготную всех, кто имеет ум, средства и влияние в городе, чтобы стать потенциальной проблемой, и Марлоков в том числе, хотела констатировать она, но, вы вообще не угроза, максимум на уровне шпаны с пушками, вас раскидать как нифиг делать, пожал я плечами, ну спасибо за такую лестную оценку, саркастически произнесла брюнетка, кстати, вы там еще не начали общаться с Синистра, просто хочу предупредить, что этот тип ну, на его фоне нацисты с их концлагерями и массовыми бесчеловечными опытами просто детишки в песочнице. Этот хер уже 400 лет бродит по планете и творит всякую херню, возомнив себя богом и вершителем судеб. Так что если вы с ним свяжетесь, то та часть, что его заинтересует, отправится на разделочный стол, а девушки станут матками, рожающими новые вариации мутантов. Мы получали другую информацию. Снова посерьезнела она. Ну да, он умеет промывать мозги, конечно, не так качественно, как Ксавьер, но у него банально опыта в пару столетий. Ксавьер промывает мозги, этот моралист, удивилась она. Ну да, ему же нужно подчищать следы их личности, да и вообще он странный, даже если ты выглядишь как кусок говна, он все равно будет капать на мозги, говоря, что ты прекрасен, и тебе стоит гордиться, но обниматься я с тобой не буду. Ахахаха, черт, это похоже на него, рассмеялась она. Ладно, до завтра, и как только я разберусь в работе сил маски, я вам всем внешки поправлю, ну, кроме тебя, Томми, ты и так весьма секси, так что если захочешь провести вечерок в мотеле, с хорошим вином и закусками, обращайся. Я собрался уходить, но, чуть не забыл, тут благотворительность, выложил пачку баксов, тут 20 тысяч, собрал с мафиози, так что ну, пожрать купите, я хер знает, что вы там покупаете у серых перекупов. Спасибо. Ага, до завтра, а я побежал, дел до хера образовалось. И я действительно побежал, ведь нужно сделать клетку, найти кучу снотворного и внутривенного питания, нужно пойти отсканировать неогенные установки в институте, дописать и спроектировать свою неогенную установку с использованием фотоники, добыть пару килограмм редкоземельных сплавов для излучателя и сканера ДНК, программу, анализирующую ДНК, я в прошлый раз уже скачал. Осталось на паруса и ее доработать, потом отсканировать себя и запустить симуляцию модификации ДНК и к каким последствиям это может привести. Так что, пробежавшись по институту с голографическим кубиком для оптической невидимости, я отсканировал все нужное оборудование, чтобы знать, из каких материалов оно создано. После чего стал вспоминать тех безумных ученых, имена которых я вытащил из головы Лэндона. И один такой есть, но в Балтиморе, и зовут его Боливар Траск, тот тоже экспериментирует с мутантами и роботами. И, кажется, я вспомнил этого идиота, он создал тиранический ИИ, который уничтожил человечество, а все потому, что он снабдил своих роботов сканером ДНК, который показывал как активный ген X, так и спящий. А спящий геном есть чуть ли не у половины населения Земли. Так что пришлось грабить медицинскую клинику Амбалех. Как же меня будет есть совесть. Ну и прием маски на новое место жительства прошел штатно, а через 3 дня Томми пришла устраиваться на работу с рекомендательным письмом от моего альтер-эго. И теперь она сидит в фойе здания, отвечая на многочисленные звонки. Ну и прием ее на работу наконец-то улучшил мой бизнес, так как мне наконец-то дозвонились и смогли оставить сообщение. Так что я смог выйти на рынок не только штата, но и страны. Это, конечно, потребовало закупки дополнительного оборудования, но это позволило мне за месяц выручить почти 200 лямов чистой прибыли с уплатой всех налогов. Правда, я не афишировал свои доходы и не собирался. Но проблема в том, что я не мог закупать научное оборудование напрямую, приходится придумывать серые схемы и не светить лицом. Ну и еще Томми задолбали звонками по поводу второй части Дума, а другие компании не спешат покупать у меня лицензию на использование игрового движка. Итак, запускаем. Я наконец-то дописал и, благо изначальные обучающие алгоритмы я написал заранее, и мне не пришлось учить его анализировать и объединять информацию. Так что через пару часов я получу полную сводку данных, что я насобирал. Я хоть и прочитал большую часть, но я не всезнающий, да и лень. Если честно, я и так занят постройкой медицинской камеры с неогенными функциями, а ведь потом еще и программное обеспечение для нее делать. Отто Октавиус похитил Фелицию Харди с целью выкупа. Оставайтесь с нами, и вы узнаете все подробности, говорил ведущий новостей. Герман, ты видел новости? Позвонила мне Дебра. Ты же спасешь ее? Да-да, уже переодеваюсь, так что вскоре я спасу ее. Спасибо, Герман. Насколько я помню, он прятался на старом ракетном заводе, который закрыли, а производство вынесли в пустыню, чтобы в городе не ёбнуло. Здорово. Появился я посреди зала, смотря на миниатюрный термоядерный реактор. Кинетик, нам с тобой нечего делить, и незачем враждовать, я всего лишь жажду возмездия. С легким немецким акцентом начал вещать Октавиус. Да-да, знаю, слушай, а реактор что, на диетерии это что, несколько грамм оружейного плутония, а... Понял, это сфера, мощная магнитная камера, а вот это водичка, диетерий, Ты хочешь создать ядерную реакцию и удерживать мини-плазменное солнышко для получения энергии. ХМ, слушай, а как ты преобразуешь тепловую энергию в обычный ток? ХММ, я вижу в тебе недюжий ум, кинетик, и я удивлен, что ты сходу понял, как работает мой реактор. Да, с преобразованием энергии и радиации могли быть проблемы, но я создал покрытие на нитриде галлия и кремния, так что я, в отличие от идиотов, что все еще кипятят воду, создал воистину прорывную технологию. Хвастался этот человек с откровенно безумным эмоциональным фоном. Ну, молодец. Пожимаю плечами и сминаю его роботизированные конечности точкой гравитации, что отдается у Отто чувством фантомной боли, ну и после чего я бью ему в рожу и аккуратно уничтожаю всю электронику его щупалец. Так что он остался в простом металлическом поясе. Ну я пошел и прихватил гравиманипулятором реактор, в хозяйстве пригодится. Эй, освободи меня, крикнула Фелиция. Вот же ж, я про тебя забыл. Сейчас, я снял девушку с привязи. Так, как очнется Отто, скажи, что реактор побудет у меня, а своей матери передай, что она тупая дура, и реактор Октавиуса мог ее обогатить настолько, что могла бы по своей золотой статуе в полный рост поставить в каждой комнате особняка. Охуеть, из миллиона баксов прорасти миллиарды. Она точно бизнесвумен, или раньше всем рулил ее муж. Ах да, так и было. Прости, киса, но мне пора. И, конечно же, последнее ее поставило в ступор, ну а я свалил в ближайшую канализацию, благо завод на берегу залива был и сливы присутствовали.